В дальние отходы беседки пожилой монах вел разговор с молодой прихожанкой. Священник говорил медленно, не глядя на собеседницу. Он прикрыл глаза и провел ладонью по лицу. Казалось, погрузился в далекие видения. Мелкие морщинки избороздили его лицо. Под глазами синели круги, печать многих бессонных ночей. Казалось, его голос идет откуда-то свысока и далеко. «Увы, дочь моя, я не смогу передать твое письмо маршалу Макдональду». Прихожанка посмотрела на него с недоумением. «Святой отец, мы же договаривались, вы обещали, если я сделаю хорошие пожертвования, неужели вам недостаточно?» Монах покряхтел, погладил крест на груди. Обстоятельства изменились. Вчера несколько заключенных подожгли конюшни 3-го уланского полка, и пока охрана помогала тушить и спасать лошадей, сбежали с места заключения. «Святая Богородица!» Женщина в ужасе заломила руки, прижала к груди, начала повторять одно слово. «Зачем? Зачем? Зачем? Их уже почти освободили, никто не знает, что происходит в заблудших душах, дочь моя!» Дьявол помутил рассудок солдат, сбил с пути истинного, мало того, что убежали. Так, еще по дороге взорвали склад с порохом, убили охрану, а вечером прислали письмо герцогу. Там целый список требований, и пока Дешанс не выполнит их, грозят ежедневно уничтожать военное имущество. «Господи, Господи, Господи!» В ужасе крестилась прихожанка. «Неужели правда?» «Да, дочь моя, теперь они не просто бежавшие узники, а преступная группа «Союз Пяти Сердец». Так подписались в письме. Несчастная побледнела. Сердце гулко застучало, руки задрожали. «Святой отец, это какая-то чудовищная провокация. Я хорошо знаю полковника Гжегожа Добковского, знакома с офицерами его полка. Не могли они поступить подобным образом? Не могли. И тем не менее, это... Так, полковник Карл Грассин вернулся от руководства весь в мыле и саже. Зашел в штабную избу, сразу же велел как можно быстрее найти и позвать к себе датского конунга. Господин Харальд Хитрый, объявлена гражданская тревога. Все ищут сбежавших из-под ареста польских артиллеристов. Нашему полку выпала большая честь. Две роты отправляются вместе с отделением полиции в недельный рейд с проверкой по деревням и селам. Грассин взял со стола кувшин, налил в кружку воды, выпил залпом, вытер рукавом рот. Это большая ответственность. Я решил, что помогать полицейским должен. Перевели взгляд на конунга. Датчанин, не обращая внимания на руководство, повернулся в полоборота, смотрел в окно, думал о чем-то своем. Начальник прокашлялся, посмотрел на подчиненного. «Ваше сиятельство, вы слышите меня?» «Слышу», — ответили, не отрываясь от происходящего в окне. «Думаю, надо отправить майора Элларда Циплера. Он давно желает проявить себя. Это как раз тот случай». Грассин недовольно приподнял левую бровь. «Признаюсь, думал, лучше поручить это опасное дело вам, да и герцог Дешанс того же мнения. Он даже настаивал, убеждал, это задание специально для вас, для меня», — ткнули пальцем себе в грудь. «Не это, мне нельзя, мои ребята не переносят полицейских на дух, они полицию не любят больше, чем русских, на них такой зуб. Столько конфисковали контрабанды, не дай бог, что случится, сразу замечи, всех порубит в капусту, а отвечать будет, кто, вы, я не возьму на себя такой ответственности». Немец досадливо прикусил губу, снова посмотрел на конунга, продолжил перечислять задание. «Также нам поручили направить две роты на усиление охраны пленных польских артиллеристов». Варвар отвернулся от окна, недовольно махнул головой. «Еще лучше. Вы, что, хотите, чтобы война началась раньше времени? После той драки в таверне ребята держатся только на том, что у них забрали оружие, а тут, обидчики, в шаге. Да, они передавят их голыми руками». Полковник глубоко вздохнул, недовольно вытянул нижнюю губу. «Тогда я не знаю, есть еще одно поручение. Несколько людей надо на организацию поста наблюдения на перекрестке дорог. Далеко?» Конунг строго свел брови. Полковник, как мог, сделал голос мягким. «Здесь, за деревней, вот». Исполнительный подчиненный, как школьник, решительно поднял ладонь к потолку. «Дед Варнадвин диктат старте меддене виктиге обгаве». С этого архиважного задания и надо было начинать. «Дат». Он вытянулся, щелкнул каблуками, задрал подбородок к потолку. «Господин полковник, можете не сомневаться, никто лучше моих орлов не выполнит столь ответственного поручения герцога. Умрем, но враг не пройдет, когда надо начинать дежурство». Грассин вернул твердость голосу, показывая, кто в доме начальник. «Немедленно, в небольшую избушку патрульных, стоящую на перекрестке дорог, возмущенно зашел недовольный купец. «Как вы смеете задерживать обоз? Я продаю вино всем. Меня знает вся округа. Я буду жаловаться вашему начальству. Я буду жаловаться начальству вашего начальства. Это вопиющее безобразие. Вы, все, пожалеете. Я, между прочим, сейчас везу вино самому графу Полиновскому». Проверяющий доживал свою пищу. Не торопясь, поковырял палочкой промеж зубов. Произнес с чудовищным датским акцентом. «Салмис Воус, успокойтесь, гражданин. Франц, мы вас не знаем. С сегодняшнего дня, по приказу герцога де Шанса, проверяем всех проезжающих. Проверка». Он поднял жирный палец к потолку. «Бесплатная, то есть для вас, не будет стоить ничего. Час от силы два, уж точно не больше трех часов. Все замерим, запишем, проверим. Вас, ваши документы, возниц, животных, груз, все, что лежит в повозках. Сверим с Цлассиур с картотекой. Франц, часов через 5-6, если не найдем дезбиенстцам промисьет иллегаукс, компромата и нелегальных товаров. Франц, отпустим на все четыре стороны. Если не хотите, чтобы вас проверяли, платите один серебренный с каждой подводы и следуйте спокойно далее. Вы, ополоумели? Торговец вытаращили глаза. Брать такие деньги, неизвестно за что, это же произвол, грабеж, беззаконие. Ревизор ощерился, показал отсутствующий во рту зуб. Алорс, цитоин марчант, воус рефусис, значит, дорогой гражданин коммерсант, отказываетесь? Франц, конечно, у меня все нормально, и груз, и бумаги, даже на всех лошадях имеются подковы, уверены, дали последний шанс, да, хорошо, начнем. Достали несколько помятых листов, здесь, черобитстиур децансциенце, дорогой отказник. Франц, 200 вопросов, не успеешь ответить за четверть часа, будешь отвечать еще на 300, но уже с пристрастием. Что-то попытались сказать в свое оправдание. Не а отвечай быстро, без запинки. Имя, Гжегош, фамилия, Башчишковский. Ты, что, поляк, конечно. Проверяющий радостно подскочил и громко захлопал в ладоши. Вот и все, поймали мы тебя, беглый поляк, уже на третьем вопросе. Ух, радостно согнули, а потом вскинули руку в сторону потолка. Несчастный преступник попятился. Меня, я, беглый, с чего ради, как же иначе? Ты сам признался, что поляк, имя у тебя польское, фамилия польская, значит, ты, беглый поляк, все, доказано. Проверяющий поднялся и закричал в дверной проем, ведущий в соседнюю комнату. Господин Млейко Кристерсен, я нашел беглеца поляка. Куда его? В сарай до утра и утром повесим или прикажите сразу на расстрел? Давай в загон. Как раз не хватает последнего человека для расстрела. Через полчаса господин унтер закончит обедать. Сразу, вместе со всеми, расстреляем. Зови солдат, пусть уводит. Торговец покраснел, задергался, вскочил с места. Господа, постойте. Произошло чудовищное недоразумение. Я согласен. Не надо меня проверять. Вот вам 3 серебряных за 3 воза. Я вас не знаю. Вы меня не знаете. Я очень хороший и законопослушный человек. Слава императору Наполеону. Вот вам даже 4 серебряных монеты. Проверяющий снова крикнул в соседнюю комнату. Господин Млейко Кристерсен, мне нужна помощь. Ответьте, могу я первый раз в жизни нарушить закон? Из проема выглянул напарник, заросший по самые уши бородой. Внимательно осмотрел посетителя. Поправил коллегу. Не нарушить, а обойти. И не первый, а первый и единственный. И вообще, с чего ты взял, что он беглый? Так он сам признался. Ты сверял его под Слассиур, картотеке? Франц, младший следователь вытянул губы, запричитал. Ох, точно, я же тебя должен проверить по картотеке, а то мало ли что. Садись напротив, готовься, сейчас буду тебя проверять. Расслабься и сделай лицо попроще, сейчас я достану картотеку. Он взял со стола 5 непонятно нарисованных рисунков, на которых были как попало изображены рожицы взрослых мужчин, и начал по ним, бегая туда-сюда глазами, сверять задержанного с беглецами. «Не похож», — разочарованно выдохнул служивый. «Ты лысый, а они все с волосами. У тебя лицо круглое и уши большие, а у них продолговатое и не видно ушей». Он с сожалением посмотрел на полный кошель торговца. «Да, придется отпустить. Повезло тебе, Башчишковский. Ладно, иди уже». Следователь торжественно занес внутрь комнаты и поставил на стол большой ящик. Хитро подмигнул очередному несчастному польскому купцу, попавшему в подозрение в военных преступлениях. А сейчас, называющий себя Сбзиславом Бжигжичем, Мы впервые опробуем на тебе, методе пуримент франсаиси де инкуити. Чисто французский метод дознания. Франц, называется детектор де менсонгис, детектор лжи. Франц, худой мужчина протянул руки в мольбе, завыл сухо, без слез. Пане офицер, ну, нет у меня с собой денег. Ну, пожалуйста, может не надо, возьмите товаром, или я завезу позже. Проверяющий был тверд как скола. Боишься, значит деньги у тебя должны быть. Ты же купец, у купцов всегда есть деньги. А я, такой купец, у которого нету. А, ну тихо, в гневе свели густые брови. Слушай, и не говори, что не слышал. Видишь ящик с дыркой посередине, суешь палец в дырку. В ящике, как раз напротив пальца, висит оточенное лезвие, как маленькая гильотина. Я задаю вопрос, ты отвечаешь. Умный ящик слушает ответ. Говоришь правду, ящик молчит и ничего не происходит. А если нет, то есть врешь, обманываешь. Говоришь, что попало. Сразу хрясь, бац, дац, бум. Лезвие падает, отсекает, кровь хлещет, мясо летит. И ты остаешься без пальца. Тебе понятно, господа викинги? Подопытный кролик задрожал и покрылся потом. Представил себя инвалидом без пальцев. Начал подниматься с места и пятиться спиной в сторону выхода. Я подумал и вспомнил. У меня есть серебряная монета. Всего одна. На черный день. Всю жизнь копил. Спрятал под соломкой в телеге. Я сейчас, быстро схожу, принесу. Военный грубо схватил подопытного за руку. Что значит схожу? Засовывай палец и жди. А господин Млейко Кристерсен любезно дойдет, найдет и принесет. Говори, в каком месте у тебя лежат скрытые сокровища. Если соврешь, останешься без пальца, а может и без руки. Суй палец. Мигом внутрь заставы зашел старший следователь. Обратился к присутствующим. Тишина, всем. Заканчиваем балаган. Лишние быстро покинули помещение. Должник непонимающе заморгал глазами. Господа северяне, так я еще не заплатил, потом заплатишь. Пшел вон. Как только дверь закрылась за поляком, вошедший продолжил раздавать команды. Кристерсен, срочно скачи в деревню. Скажи князю, идет обоз с пушками. Орудий много, очень много. Повозки растянулись почти на версту. Большая охрана. Ларсен, поднимай всех. Будем останавливать и проверять. Ох, чувствую, так, просто, они не остановятся. Мост через небольшую, заболоченную речку второй раз за три дня упал в воду. Доски снова не выдержали провозимого через переправу груза. Что я мог поделать? Разводил руками викинг с пушистой смоляной бородой, оправдываясь перед конунгом. Я попытался их остановить. Собрал всех, кто был рядом, вывел на дорогу. А они, как поток, идут и идут. Никого не слушают. Ни на что не обращают внимания. Их больше тысячи. Наверное, полный артиллерийский полк. Пришлось, чтобы выполнить приказ, применить план. Скоренько, быстренько доскакали, доски подпили, и первое же орудие нырнуло вглубь, а за ним лошадей потянуло. Короче, плавают. Вселенец, не торопясь, опустил подзорную трубу вниз, пощелкал ей, сдвигая-раздвигая корпус, задумчиво посмотрел на подчиненного, спросил по-русски: «Новиков, а ты у меня в каком звании?» Тот засмущался, не понял настроения князя, отвел глаза. Подумал, сейчас начнут ругать. Начал оправдываться. Ваше сиятельство, я хотел как лучше. А они прут как дурные. Не останавливаются. Пришлось применить план. Взял на себя инициативу. А, что? Моста нет. Колонна стоит. Приказ выполнен. Можно осуществлять проверку. Кто такие? Куда идут? Почему не захотели остановиться возле нашего поста? Так, что? По-моему, я поступил правильно. А звание мое? Прапорщик. Новиков. Подчиненного похлопали по плечу. Ты поступил не просто правильно, ты все сделал отлично. Своей смекалкой остановил целый полк. А представь, если бы они прошли, и я бы их не увидел. Сколько бы они принесли вреда родине матушке. Кровушки бы русской пролили, море. Представляю. Прапорщик закивал головой. Хотя он ничего не представлял и даже не понимал, о чем речь. Значит, так, князь щелкнул пальцами. От имени командования, то есть лично от меня, выражаю благодарность. Как только перейдем на нашу сторону, с этого дня, повышаю тебя в звании. Теперь, второе. Возьми несколько бойцов, переоденьтесь в крестьян, переправьтесь на ту сторону и покричите по-польски всякие обидные для французов кричалки. Там, жабайды, дураки, Наполеон, маленький гном, все лягушатники, сдохнут, а их пушки, заржавеют. И так далее и тому подобное. Можете даже в конце спектакля 1-2 раза выстрелить из пистолета куда-нибудь в воздух. И не забудь разбросать несколько листовок от Союза Пяти Сердец. Все, давай, выполняй. Есть, выполнять. Вселенец остался в одиночестве. Достал платок, навел на колонну. Начал перебирать пальцами по ткани. Выделил железные предметы. Забубнил под нос. Постою, тут, в сторонке. Пушки испорчу неприятелю. Чтоб большего не могли стрелять, он водил пальцами по артефакту, изменял характеристики выделенных объектов, массу орудия немного увеличим, процентов на 15, чтобы жизнь не была сахаром и побольше мучились с транспортировкой. Дополнительно внутрь металла внесем различные добавки, чтобы орудия быстрее ржавели, были хрупкими, ломкими и шершавыми. Вот и чудненько, похвалили себя. После выполнения работ, из того, что получилось, стрельбу вести невозможно. Был артиллерийский полк, нет полка. И узнают об этом, когда начнут стрелять. А стрелять начнут, не раньше первого боя в России. Глава 4. Прелюдия 4. Шпионы там, шпионы здесь, без них не встать, без них не сесть. Фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». Очередной званый ужин в замке родового шляхтича с Барашского ничем не отличался от предыдущего. Те же гости... Та же настороженная атмосфера, тревожные разговоры о событиях в окрестностях замка. «Мэдам, это... такой ужас!» — вполголоса шептала невысокая блондинка в одном из неприметных углов здания. Разбойники Союза Пяти Сердец снова напали на карету с деньгами. Украли 5 миллионов золотом, еще 10 — бумажными ассигнациями. И слитков унесли, почти 200 килограмм. Безумие! «Не может быть, это невозможно!» — запричитали соседки. С каретой всегда большая охрана, не меньше сотни солдат, а нападавших всего 5 человек, рассказчица заломила руки, сделала большие глаза. Страх Божий, Мончер, это не люди, дьяволы во плоти. Говорят, там все в крови. Карету нашли на дороге. Впереди повозки свали на огромное дерево, позади еще больше, а вокруг, все кто сопровождал, все до одного, мертвые. И люди, и кони, и даже 4 собаки. А еще, ужасные листовки с угрозой. Смерть найдет всех. Польша, превыше всего. В другом углу зала крупный дородный мужчина с красным лицом возбужденно убеждал своего собеседника. Это уже не шутки и не случайность. Взорван 4-й пороховой склад. 4-й, пан Бжевский, с порохом. Дошло до того, что сам маршал Макдональд взял под контроль дело. Да, да, собеседник кивал головой. Я слышал об этом. Говорят, из Парижа едут секретные агенты полиции от самого герцога Отранского. Гости, равнодушные к тревожной обстановке в округе, собрались в саду. Все внимание молодых людей было приковано к небольшой группе приглашенных актеров-силачей. Они под громкие выкрики и аплодисменты демонстрировали свои умения. Больше всех привлекал внимание огромный, похожий на медведя, богатырь в черной маске. Он с ловкостью разгибал и изгибал подковы, поднимал, подкидывал, крутил большие гири. Пот блестел на его полуобнаженном торсе и могучих руках. Харальд, графиня Кашкатамышская, обернулась к одноглазому спутнику. Уже вторые сутки не было слышно восхищенных обращений, сэр рыцари даже не звучало ласковых, дорогой мой Харальд, а говорилось коротко и хлестко, как будто собственность была закреплена. Харальд, Харальд, посмотри, какой сильный и могучий. Ах, если бы ты умел так делать, и был бы немного покрупней, и такой же покрытый мышцами. Конунг сквасил лицо, будто глотнул лимонного сока, поправил повязку на глазу, произнес с полным безразличием к происходящему. И зачем, я не ребенок, в детстве, помню, крутил, вертел, гнул железо, даже выиграл какой-то там конкурс силачей. Сейчас, я взрослый воин, меч, вот моя сила. Женщина недоверчиво прищурила глаза, осмотрела хлипкое, кудрявое тельце кавалера. Ты побеждал в конкурсе и мог согнуть подкову. Конунг хмыкнул. Если потребуется не то, что согну, разорву на части. Ой, боюсь, боюсь до коликов. Унижающе перевели взгляд с одного самца на задохлика с другой. Простите, господин Харальд хитрый, что невольно подслушал разговор. К влюбленной паре подошел полный, похожий на колобка человек. Меня зовут Казимир Персудский. Все гости знают меня. Я продаю хорошее и качественное вино. Хотел уточнить, правда, что вы можете разорвать подкову на части. В жизни не видал подобного чуда. Непревзойденный самец выставил вперед одну ногу. Допустим, и что? Торговец замотал головой. Господин Харальд хитрый, я заплачу 50 наполеондоров, если увижу собственными глазами, как вы это сделаете. 200. Не моргнув глазам, парировал оппонент из 90-х. За 50, путь рвет жилы, вот тот потный обезьян. Поляк глубоко вздохнул, согласился. Хорошо, дам 200. Глава 4. Солнце медленно катилось к закату, копошилось у горизонта в дымных облаках. Волны теплого воздуха, насыщенные ароматом цветов и трав, заполняли парк. По дорожке, мирно беседуя, прогуливались два человека. Дорогой пан Казимир Персудский, нет никого чуда в том, что я показал. Разорванная на две части подкова, выкована из другого металла, точнее не из металла, это совсем другой материал. Он довольно редкий и называется мягкое железо. Его изготавливают в Индии факиры для своих фокусов. Посмотрите. Конунг подал собеседнику одну из частей бывшей подковы. Видите, она отливает красновато-серым, и совсем не похожа на цвет обычного железа. Попробуйте, сожмите. Чувствуете, мягкий материал, как глина. Теперь, оторвите половину. Отлично. Можете рассказывать всем, что Харальд хитрый научил вас рвать железо голыми руками. Но, господин Харальд, как же так? Как такое возможно? Ведь остальные подковы были обычными, а это... Фокусник остановился, поднял палец. Сами ответили на вопрос. Одна подкова была другой. Иногда силачи, для выступления, приносят подковы из ложного мягкого железа. Когда приходит время показать чудо, рвут на несколько частей. У меня, в отличие от вас, хорошее зрение. Я увидел подставку, определил ее, сказал, разорву. Пани Мирослава удивилась, захлопала в ладоши. Вы поддались на ее воодушевление и согласились отдать деньги. Я, естественно, не мог отказать вам в желании расстаться с золотом. Все вышло по-честному. Или вы другого мнения? Грозно свели брови. Нет, нет, все честно, добродушно замахали руками. Я даже рад, что появилась возможность познакомиться поближе и сделать вам предложение на более крупную сумму. Конунг пристально посмотрел на скользкого торговца. Я всегда готов заработать, если сойдемся в цене, а моя цена, за что бы ни брался, начинается с 20 тысяч франков. Если ваше предложение ниже, простите, пан Казимир, наш разговор закончен. Поляк прикусил губу, попытался поторговаться, может, чуть меньше, скажем, 8, там, работы, пустяк, делать нечего, все просто, особенно для вас, вымогатель хмыкнул, если делать нечего, тогда, 25, не меньше, но, Персудский задохнулся, выпучил глаза, это же грабеж среди белого дня, вы даже не знаете моего предложения, а уже задрали цену выше потолка, да, варвар остановился, удивленно вскинул брови. Тогда сразу 30. Несчастный торговец решил больше ничего не говорить. Быстро понял схему датского торга. Только вперед и ввысь. Он все обдумал. Четко сформулировал мысли в голове. Все разложил по полочкам. После чего произнес. Я дам 30 тысяч франков, если сожжете мой склад с вином в военном магазине. Где? У вселенца непроизвольно открылся рот. Тут, что? Есть склады военного магазина? Да. В 15 километрах на север, датчанин начал размышлять, а зачем вы хотите сжечь свой склад в расположении военного магазина, да еще за такую безумную сумму, торгаш замялся, покачал головой, выдал невнятное объяснение, вино, которое я поставил туда, другого сорта, если начнется внезапная проверка, у меня возникнут большие неприятности, варвар задумчиво почесал затылок, знаете, что, дорогой пан Казимир, я не буду делать это даже за 50 тысяч, военный магазин, это не один склад, а много, там, охраны, не меньше полка, если не больше, точно есть наружное ограждение, внутренние замки, запоры на входе и помещениях, много часовых и еще куча неожиданностей, про которые никто не знает, я хорошо представляю, что меня ждет в случае согласия, смерть, так, что идите и уговаривайте на этот подвиг других, тем более за такие копейки, Персудский покачал головой, прикусил губу, о чем-то подумал, мысленно махнул рукой, господин Харальд хитрый, постойте, а если за 100, да, хоть за 200, мертвым деньги не нужны, а знаете, что, на лицо одноглазого хитреца набежала зловещая улыбка, предложите беглым полякам. Дело как раз для них, им все равно терять нечего, я бы предложил, найти не могу, хитрые, беглые польские бомбисты, которых никто не мог поймать и найти, собрались в штабной избе, через день после званого ужина, сидели вокруг стола, внимательно слушали командира группы разведки, молодой поляк с длинным белым хвостом волос, увлеченно рассказывал о полученных сведениях, Вокруг складов непроходимый сосновый лес, он водил указкой по карте. Тропинок практически нет. Бурелом, кустарник, коряги. Яндихорс де Ильитаблиссимент, снаружи объекта. Франц, чистокол из крупных старых бревен. Почти крепость. К магазину ведет единственная широкая дорога. На входе, с каждой стороны от ворот, наблюдательная башня. Из одной торчит ствол пушки. Внутри территории все в кустарнике и деревьях. С высоты ничего не видно. Охраны много. По моим наблюдениям не меньше 3 рот. В лесу нашли несколько скрытых постов. Стоят пустые. Но, тропинки к ним хорошо натоптаны. Белобрысый поляк почесал голову. Пожалуй, все. Князь взял паузу. Выждал. Удивленно посмотрел на притихших соратников. Пановии ползцы авантурницы и боевницы Аволнасц. Господа польские смутьяны и борцы за свободу. Пол, я не понял вашего настроения, отчего хмурые и невеселые, почему не слышно идей, что будем делать. На кону 200 тысяч франков. 200. Месячное содержание бригады. И за эту огромную сумму нам нужно просто сжечь один маленький склад в лесу. Шорох и хмурое сопение в ответ. Ничего себе маленький. Да еще в непролазном колючем лесу, и охраны до черта, и чистокол, и пушки. А нас, по головам, даже с лошадьми, меньше. Начальство строго свело брови. Не верите в свои силы, или хотите оставить полк без дополнительного обеспечения и премий? Нет, нет, это ни при чем, недовольные отклики из-за стола. Тогда, шановни панства, думайте, не молчите. Набрасывайте идеи. Лучшие предложения получат 10 тысяч франков. Опять шорох, сопение, гляделки друг на друга. И тишина. Да, начальство решило применить репрессивные меры. Строго постучало указкой по столу. Даю 5 минут на размышление. Если через 5 минут не услышу предложений, как уничтожить этот чертов лесной магазин, завершаю собрание и лишаю всех месячной оплаты. Время, господа поляки, пошло. Тик-так. Тик-так, осталось 4 минуты 40 секунд. С лавки поднялся самый бородатый, кряжистый из всех присутствующих. Ваше сиятельство, у нас есть предложение. Просто, вы, как всегда, потребуете что-нибудь этакое. Он завертел огромными ручищами, с изюминкой, с вишенкой на пироге, со всякими канделябрами и загогулинами. А такое, быстро придумать, не получается. Мало времени. Позвольте, в этот раз, высказать простой вариант. Князь недовольно походил из стороны в сторону, остановился, развел руки с досады. «Хорошо, давайте самый простой и скучный». По штабной избе прошел вздох облегчения. «Вот, может же полковник быть иногда человеком, если захочет». Бородатый нахмурил лоб, свел брови. «Предлагаю нападение на склады с 2 сторон. У нас 200 бойцов, делим на 2 отряда. Первый, человек 150». Громко атакуют главный вход, выманивают и отвлекают на себя всю охрану. Оставшиеся заходят с другой стороны, разбирают дыру в чистоколе. Не привлекая внимания, находят нужный склад и сжигают его. Попутно, для большего разорения, сожжем еще несколько строений. Тихо уходим. Лес, в данном случае, не помеха. Даже наоборот будет удобно прятаться. Вселенец прикусил сжатый кулак, задумался, высказался. А каким образом? 5 беглых поляков превратятся в 200 человек, напавших на склады. Это сразу вызовет подозрение. Все поймут, в тылу действует не просто группа, и даже не отряд, а крупное воинское подразделение, которое организованно нападает и уничтожает военные объекты. Второй вопрос, когда начнете жечь склады? Будете торопиться, может завязаться бой. Жара стоит неделю, дождей нет, огонь ненароком может перекинуться на деревья, оттуда на лес. Сосновые ветки со смолой, горят быстро, как порох. Что будете делать, куда бежать? А мы, господин Хараль Хитрый, зайдем со стороны ветра. А если ветер навстречу? Закряхтели в ответ. С места поднялся бунтарь-вольнодумец с круглым добродушным лицом и низко приспущенными рыжими бровями. Ваше сиятельство, я, наверное, сейчас скажу что-то не то. Так, что простите меня за прямоту. А зачем вообще ходить? Бродить, устраивать ложные атаки. Давайте просто дождемся ветреной погоды. Сами сказали, лес сухой, смоляной, горит быстро. Подожжем сосенки, они загорятся. Ветер погонит огонь в сторону складов. Через 2-3 часа не будет ни леса, ни магазина. И тем более склада с вином. Господа, азартно подскочил молодой, голубоглазый, белобрысый разведчик. Там, еще несколько деревень, с каждой стороны леса, переполненные войсками неприятеля. Чую, им тоже не поздоровится. побегут как тараканы, в разные стороны, в одних портках, а еще, там недалеко, точно есть склад с порохом, потому, что там стоит артиллерийский полк, да, молодец, гусар, красавец. Польские мятежники радостно зашумели, поддерживая выступающего, если хорошо разгорится, выгорит все, к такой-то матери и такому-то отцу, до самой реки. Главный организатор безобразий скривил лицо, сделал вид, что решение ему не нравится, сильно простое, топорное и какое-то мужицкое, что ли, но все же был вынужден, под давлением общественности, согласиться. Хорошо, он сдался полностью. Берем вариант за основу, распределим ответственность. За подготовку леса к поджогу будет отвечать Хермод, за изготовление горючей жидкости – Ольсин. А вот, за ветер, хитро осмотрели присутствующих. Поводили пальцем по сторонам, выискивая жертву. Поручим. Сухой порывистый ветер рывками гнал теплый воздух на северо-запад. Где-то в стороне взошедшего солнца второй день пылали леса. Вся округа пропахла горелым. Харальд хитрый проснулся, умылся, побрился и теперь смотрел в зеркало на свое свежевыбритое лицо. Оценивал, крутил головой, надувал щеки, вытягивал шею, раздвигал руками кожу на щеке. Внутрь комнаты заглянул Дневальный. «Ваше сиятельство, к вам срочно господин Хеймдель». Конунг вытянул губы, затем развел их, посмотрел на зубы, скорчил сам себе рощицу, переспросил. «Что? Прямо очень срочно?» «Так точно, мечется, не находит местас, настолько срочно, просто кипит, даже...» Так, перевели взгляд на солдата, одели повязку на лицо, закрыли правый глаз, пускай заходит. Бывший гусар галопом влетел внутрь, затопал каблуками, затараторил. «Ваше сиятельство, утро доброе, докладываю, возле реки французы привезли, надули и подняли воздушный шар». Князь продолжил любоваться в зеркало самим собой любимым, теперь уже одноглазым, повадил пальцами по носу, погладил подбородок, провел по вискам, подняли, и что? Белобрысый разведчик замахал руками, показывая размеры аппарата. Такой, здоровый, раздутый, размерами с амбар. Ведут с него наблюдение. Смотрит через реку на нашу сторону. Смотрит, и что? Так, рассмотрит все, ваше сиятельство, до малейшей подробности. Князь попробовал пошутить. Думаешь, могут увидеть Санкт-Петербург и самого государя-императора, когда тот отошел от жены в сторону? Не могу знать, господин Харальд хитрый. Шар высоко. Может и Санкт-Петербург. Вселенец оторвался от зеркала и удивленно посмотрел на молодого варвара. Юрий Михайлович, голубчик, вы, дворянин, офицер, просвещенный и начитанный человек, неужели, никогда не поднимались на воздушном шаре, и не знаете, как далеко можно смотреть с него? Никогда, ваше сиятельство, только читал, в вашей книге, смею напомнить, там, где вас, точнее Ивана Танина, уносит ветром на таинственный остров. Вы писали, что с высоты 200 метров было видно окружающее пространство на 50 километров. Я подумал и решил, если использовать математическую пропорцию, и предположить, что до Питера 700 километров, тогда, при поднятии шара на высоту 3 километров, столица России и дворец государя-императора будет как на ладони. Вселенец улыбнулся, с укором посмотрел на гения математики. Дорогой месье Хеймдаль, в этом случае дальность просмотра вычисляется по другой формуле. И если вдруг французы поднимутся на 3 километра вверх, то смогут посмотреть максимум километров на 200. А во-вторых, если они даже случайно взлетят на такую высоту, то назад живыми уже не спустятся. Там просто нечем дышать, да еще и замерзнут. Молодой викинг недовольно пошамкал губами, вытянулся и предложил. И все равно, предлагаю похитить шар и угнать в Россию. Нам он нужнее. Ветер дует как раз в нашу сторону. Угоним и у нашей бригады будет собственный шар. Это же здорово. Надул. Поднялся. Не надо бегать по лесам, полям, ломать ноги лошадям. А еще можно быстро корректировать стрельбу из пушек. Вселенец закряхтел. Уважаемый угонщик, а вы в курсе, чтобы поднять шар и летать на нем, нужен редкий газ, водород, которого у нас нет. А, беспечно махнули рукой. Попросим Котейкина. Для него, получить газ, задача на один зубок. Ваше сиятельство, я еще придумал, как с него бомбы метать. Дождаться ветра в сторону врага. Набрать побольше гранат в корзину и швыряться сколько душе угодно. Князь недовольно подошел к столу. Постучал пальцами по столешнице. А что будете делать, когда бомбы закончатся и ветер понесет в глубокий тыл неприятеля? Как будете выбираться оттуда вместе с шаром? Не знаю, ваше сиятельство. Наверняка что-нибудь придумаю. придумает он. Руководство не одобрило молодецкого плана белобрысого удальца. В общем, так, придумывать ничего не надо. Возьми солдат. Ранним утром, когда французы будут спать, проберетесь туда и сожжете все к чертовой матери. И будьте осторожны. Баллоны с водородом очень взрывоопасны. Приказ ясен. Так точно, недовольно ответили, опуская глаза. Спустя несколько минут в комнату снова заглянул Дневальный. Ваше сиятельство, к вам полковник Грассин. Зови. Конунг поднялся из-за стола, решил стоя встретить начальство. Господин Харальд Хитрый. Гость начал говорить с особым торжеством. Рад сообщить, что получен приказ к выдвинуться в сторону неприятеля. Кажется, то, чего мы ожидали, вот-вот начнется. Наконец-то, вождь воинственно сверкнул единственным глазом и громко ударил кулаком по столешнице. Думал, так и будем сидеть до окончания века в этом чертовом курятнике. Безобразие. У воинов бороды отросли до колен, мхом покрылись. Многие забыли, зачем приехали сюда. Вчера один, вообще собрался жениться на дочери проповедника и уйти служить в монастырь. Рагнар. Он заорал в сторону выхода, где сидел помощник. Беги к солдатам. Скажи, свадьба, пьянка и драка отменяются. Пускай седлают коней. Скоро будем рубить русских. В дверях показался огромный детина величиной с медведя. Его широкое, похожее на кирпич лицо, радостно улыбалось. Слушаюсь, господин. Какой прикажете подать меч? Губитель сердец или длинный коготь ястреба? Пожалуй, возьму черный пожиратель преисподней. Слуга склонил голову. Прекрасный выбор, мой вождь. Полковник оторопело посмотрел на северного варвара. Господин Харальд Хитрый, вы неправильно поняли. Мы только выступаем в сторону реки. Идем к месту, где будем переправляться. Речь не идет об атаке. Всего лишь переправляться? Датчанин скривил лицо. Рагнар. Снова крикнули в сторону входа в комнату. Передай воинам, отставить мечи. Берем топоры, пилы. Будем валить деревья. Строить плоты. Готовиться к переправе. И еще. Скажи Ольсину, пусть готовит алтарь для принесения жертвы богам. И купит 14-летнюю девственнику. Да, чтобы мордашка была посимпатичнее. И попа пополней. А не как в прошлый раз, тощая страхолюдина. Пока жгли, половина народа попадала в обморок. Карла Грассина затрясло от предчувствия чего-то нехорошего. Господин Харальд Хитрый, мы просто идем в сторону реки. Располагаемся неподалеку. Ждем приказа. Готовимся к переправе. Выходим завтра с утра. Никому ничего не говорим. И по возможности без всяких жертвоприношений и человеческих убийств. Полковник Карл Грассин остановил движение полка возле развилки дорог. Кряхтя, разминая ноги, вылез из кареты и громко начал ругать польских крестьян. Безмозглые скоты, бараны, тупицы, остолопы. Драть их надо до посинения. Это же надо посоветовать вместо правой дороги пойти левой. Потратили 3 часа, чтобы сделать круг и снова вернуться к развилке. И вообще, что, некому было поставить дорожный указатель, написать по-человечески. Пойдешь направо, попадешь в козья вёска, козья деревня, пол. Налево, ужасная лесная дорога, объедешь болото и снова вернешься обратно. Господа, он обратился к своим офицерам. Продолжаем движение, едем в правильную правую сторону. Кучер подошел к князю, гуляющему в стороне от движения колонны. Вселенец стоял у кого-то пенечка, крутил в руках ромашку, думал о чем-то своем. Ваше сиятельство, забубнил мужик, полк пошел правой дорогой. Изволите продолжить поездку в ту же сторону? Вселенец, не поворачиваясь в сторону солдата, ответил, нет, остаемся здесь. У моей кареты сломалось колесо, нужен ремонт. Мужик бросился к повозке, начал бегать от одного овала к другому, внимательно осматривать, ощупывать, проверять на прочность. Вернулся к князю, вроде все целые и невредимые. Рагнар, тебе сказали, сломалось, иди и чини, а лучше иди, найди Хеймдаля и Хермонда. Галопом ко мне. Есть, найти, ответили на бегу. Конунг выразительно посмотрел на подчиненных, пощелкал пальцами, хитро прищурился. Минихеррер, Айдли Барбарер, господа, благородные варвары, дат, боевая тревога. По пути сюда, мы обогнали обоз с продовольствием. Я насчитал 17 телег с мешками, охраны 8 человек. По моим расчетам, махнули головой в сторону горизонта, где виднелась пыль от движения повозок. Скоро выйдут к развилке. Хеймдаль, переодевай бойцов в польских крестьян, выводи на работу с лопатами, начинай ремонтировать дорогу. Подойдет караван, отправляй по обходному пути. Хермонд, бери группу, маски на морды, отходи по дороге в лес, организуй засаду. Задача – остановить колонну, возницы и охрану привязать к деревьям, коней увести и отпустить в поле, мешки с продуктами утопить в болоте, побольше кричать по-польски про всякую революцию и свободу, равенство, братство и прочую ересь. На все про все 2 часа. Вопросы есть? Никак нет, выдохнул бородатый великан. Беловолосый напарник подался вперед. У меня вопрос. А если в обозе есть проводник, знающий дорогу, они послушают его, возьмут и объедут место ремонта? Вселенец усмехнулся. Тогда планы меняются. Бойцов во французике мундиры. Ставь пост по отлову польских беглецов. Найдешь в обозе провокаторов, знающих дорогу. Бери под арест. Сам караван направляй по левой дороге в объезд. Все. Начальство хлопнуло в ладоши. Занялись делом. Я стою на месте. Наблюдаю за всеми. Ремонтирую колесо. 2 часа спустя Хермонт притащил за шкирку невысокого тощего человека с редкими волосами и длинным носом. Вот, ваше сиятельство, он тряханул помятого человека. Поймал вредителей. А этот, у них, за главного. Князь строго насупил брови. Господин Хермонт, доложите о выполнении приказа. Виноват, ваше сиятельство. Докладываю. Выбрал место для засады. Жду обоз. Вдруг, недалеко, за поворотом. Шум, гам, выстрелы. Оказывается, наш караван уже шерстит эти ворюги. Я тихо подкрался, дождался, пока покончит с делом и всех повязал. Всего 28 человек. Немного допросил. Оказалось, грабит бывшие солдаты 3-го итальянского пехотного полка из Турина. Дезертиры, мать их за ногу. А этот, пойманного снова встряхнули, как куль с мешком. У них за главного, лейтенант Луиджи Спаллити. Вселенец нахмурился. Строго посмотрел на Носатого. Я, конунг Харальд Хитрый. Лейтенант, будьте любезны, объясните, что вы тут делаете и зачем нападаете на обозы. Раз уж дезертировали из армии, идите домой. Италия, это на юг. Какого черта вы претесь на восток, в сторону России? Сеньор Харальд, затараторил итальянец. Простите, мы просто хотим есть. Неделю не ели, ослабли, а еще заблудились в этих лесах и болотах. Конунг внимательно присмотрелся к несчастному, и вдруг внезапно улыбнулся. Перешел на итальянский язык. Ох, аспетта, тица насцо, си луиги спаллити, фиглио делласти сосполитти ди торина чецо насцева бени папа царло, че вивива дал лалтра парти делластрада, тутти лоца насцевана анцора, аллора, уназиацо саллегра ела куаце, авива анцора ун фиглио, среда си чия массера, пинацча, ау, постой, я тебя знаю, ты Луиджи Спаллити, сын того самого Спаллити из Турина, который хорошо знал папу Карла, который жил через улицу, его еще все знали, ну, вспоминай, такого веселого и говорливого дядьку, сынок у него еще был, кажется звали, Буратино, и друг у него Джузеппе, Итал. Спаллити впал в ступор. Пассо, сигнале. Да курали страда, курали папа царло, симоне, пирла, алест обрензане. Позвольте, сеньор, через какую улицу? Какого веселого папу Карла? Их много. Симоне, пирла, алеста. А есть еще Бринцоне, Итал. А кто из них самый старый? Бринцоне. Ему сейчас, наверное, 62. Вселенец вытянул указательный палец. Помахал им. Точно, папаша Бринцоне. Так и есть он. Постой, неужели уже 62, а ведь недавно был чернявый, говорливый, настоящий туринец. Луиджи, раз хорошо помнишь папу Карла Бринцоне, и я его знаю, он знает твоего отца. Получается, мы почти дальние родственники. Послушай, хочешь заработать? По-родственному, очень много, безумно очень много. Дезертир нервно сглотнул. А что надо делать? То же самое. Будешь нападать на караваны, грабить, а я дам оружие, палатки, продукты, еще буду платить, за каждый разграбленный обоз, 100 наполеондоров, сожжешь 10 караванов, вернешься в Турин обеспеченным человеком, женишься, я женат, и дети есть, молодец, еще заведешь, деньги будут, живи, радуйся, после 10-го обоза удвою оплату, после 20-го утрою, не знаю, господин Харальд Хитрый, как-то все внезапно, надо подумать, думай, вот тебе оплата за первый обоз. Протянули мешочек, наполненный золотом. Вернись к солдатам, обсуди, если согласны, добро пожаловать в романтики с большой дороги. Если нет, наниматель скривился, тогда валите на все 4 стороны. Но, все же жду тебя через час. Глава 5, прелюдия 5. Это не отступление, это атака в обратном направлении. Огромные, тяжелые, налитые свинцом тучи заполняли небо. превращали небосвод в сплошной серый монолит. В ближайшее время ожидалась гроза и проливной дождь. Взорванные через Неман мосты до сих пор не были восстановлены. Великая армия остановилась в самом начале переправы и растеклась вдоль берега. Шла подготовка к ночевке. Разношерстные части скапливались, трамбовались, располагались практически вплотную друг к другу. Заполняли все окружающее пространство. Повсюду были слышны смех, выкрики, разговоры на разных языках. В неприметном лесочке группа солдат незаметно копалась в листве. Один из них, напрягая глаза, уставился вдаль. Сверху холма осмотрел выбранную цель. Обратился к подчиненным. «Егоров, ты все учел? Дальность, ветер, то, что сейчас громыхать начнет. Молнии засверкают, а потом польет как из ведра. Так точно, господин Нильсен. Тогда, жди грома и начинай. И помни, не раньше, не позже, а в аккурат. Твой выстрел должен быть принят всеми за шаровую молнию». Где-то громыхнуло, молния сверкнула. С неба прилетел огненный шар. Упал на повозки с порохом. Загорелся. Прожег дерево. Взорвался. Все, что было рядом, разнесло к такой-то французской матери. Солдат погладил ствол изделия номер один. «Ваше благородие, не сомневайтесь, все так и будет. Все взорвется с первого выстрела. Смотри, не промахнись. Господин Нильсен, обижайте. Как можно промахнуться? Больше четырех десятков повозок и все в одной куче. И все же, смотри». Подняли пудовый кулак. Пригрозили. «Ты меня знаешь. Если, что, конюшня, это лучше, что тебя ждет по возвращению в Коломну». Строгий контролер отполз в сторону, где располагался еще один независимый наблюдатель. Тот улыбнулся прибывшему, ощерился, попытался пошутить, как всегда, используя свои плоские, армейские шуточки. «Что-то, вы, милейший господин Новиков, невеселый в последнее время. Признайтесь, ждете не дождетесь, когда переправимся на родную сторону и вы примерите погоны подпоручика. Старое-то звание, прапорщик, уже, все, позабыто, позаброшено, и как это вы так лихо, внезапно и главное никого не спросив, умудрились получить повышение? Вроде ничем не выделялись, а тут, раз, и подпоручик, поделились бы секретом». Новиков пожевал усы, подергал головой, ответил: «Грешно завидовать чужой удаче, любезный Александр Петрович. Сами-то давно уже поручик, и орден недавно получили от царя-батюшки. Кажется, святой Анны, да, еще четвертой степени». Шутник выдохнул. Продолжил изображать из себя святую простоту и невинность. «Житие мое, каюсь, припоминаю, было год назад, в аккурат когда вернулись с вами из экспедиции. Только, насколько помню, вы, господин Новиков, тоже награду получили, и тоже Анну четвертой степени. Так, что примерно мы равны. Я, конечно, не завидую вашему росту, наоборот, рад за товарища. А еще у меня есть надежда, что после этого рендисвоуссицрит, секретного рандеву, Франц, государь-император может пожаловать кому-то из нас Владимира, а может даже и Георгия. А что, неплохо рауркуе элюнде цесар дрисап параиссисур сапайтрине, чтобы на груди красовался один из этих орденов. Франц, мы, за текущий месяц, уже столько наворотили, что тянет не на одну, а на несколько наград. Думаю, по прибытию в Петербург, князь обязательно подаст список о награждении начальству, где будет стоять и мое скромное имя». Новоявленный подпоручик пристал смотреть в сторону неприятеля, удивленно перевел взгляд на собеседника. «Позвольте, милостивый Александр Петрович, как же он подаст? Невозможно-с, смею напомнить, мы тут инкогнито, инкогнито. Франц, официально сейчас пребываем где-то в районе Самары, ходим, бродим по полям, ноги ломаем, ищем заросший курган с сокровищами хана Тахтамыша. За что давать ордена? За то, что чего-то, где-то ищем. Вы правы», — подергали себя за усы, — «как-то запамятовал об этом. За такое много не дадут». Выругались. «Черти меня задери, обидно то как, за такую ерунду вообще ничего не дадут». Новиков продолжил едва слышно шептать: «Опять же, дорогой Александр Петрович, как только начнется война, нам срочно нужно будет все бросать и быстренько возвращаться в Коломну. Так, что сокровища, скорее всего, мы тоже не найдем». Бабах-трах-дадах, громкий звук грома разорвал тишину пространства. Молния была настолько яркой, что на миг стало светло как днем. Оба офицера посмотрели в сторону океана огней в лагере неприятеля. «Дождались», — прошептал один из них. «Пора начинать представление». Они быстро поднялись, минуя деревья, перебежали на противоположную сторону поляны, где был давно установлен миномет. «Егоров, Коровин, готовность к стрельбе. При следующем ударе грома, открывайте огонь. Есть открыть огонь, при ударе грома, ответил один из солдат. Второй нежно поднял с земли и развернул из тряпицы один из снарядов. Глава 5. Старшего конного патруля Вильфрида Гонтрома сильно хлопали по щекам, тормошили за одежду. «Господин унтер-офицер, очнитесь!» Неизвестный пытался привести его в сознание. «Где я? Кто ты?» Патрульный с трудом открыл глаза. «Меня зовут Климик Браслав. Я видел, как вы решили подкрасться к черным лесорубам. Солдаты пробирались сквозь кусты первыми, поэтому их схватили сразу. Вы шли за ними. Сверху, какой-то негодяй кинул вам в голову камень. Они утащили патрульных к реке, где рубит деревья и готовит свои страшные бомбы. Черт, как раскалывается голова!» Военный почесал здоровенную шишку на затылке. Приподнялся, оперся на локоть. «Знаешь, сколько их? Я видел двоих. Они схватили патрульных. Сильно ругались по-польски. Постоянно кричали про какую-то несправедливость, неравенство, отсутствие братства среди поляков. Еще один спустился с дерева, плюнул в вас, назвал драной курвой, то есть уже 3 человека, еще 2 рубит деревья возле реки». Гонтром нахмурился и сделал выводы из полученной информации. «Получается, 5 разбойников, все поляки. Наверняка кроме топоров есть еще пистолеты и шпаги, скорее всего», подтвердил странный лесной прохожий. «Значит, так», Гонтром с трудом поднялся с земли. «Следи за ними, никуда не уходи, я быстро доберусь до поста, здесь недалеко, приведу солдат, и мы разгромим это чертово воровское гнездо». «Хорошо, господин унтер-офицер, жду вас с подмогой». Снова потерявший сознание Гонтром, с трудом открыл глаза, сморщился от боли, его опять хлопали по щекам, пытались привести в чувство. «Господин унтер-офицер, вы живы? Слышите меня?» Неизвестный тряс его за одежду. «Меня зовут Климик Браслав. Помните, я помогаю вам ловить преступников». Патрульный удивленно посмотрел на старого знакомого. «Помню. Что случилось? Почему я опять здесь? Вы собрались арестовать черных лесорубов-бомбистов. Пошли за помощью. Привели 10 солдат. Они крались впереди вас, окружали лагерь. Вы чуть позади, смотрели за происходящим. Затем негодяй, который постоянно сидит наверху, высмотрел вас, бросил камень. Опять попал по голове. Вы упали. Проходя мимо, он снова выругался. Назвал вас старой, драной, тупой курвой. Плюнул». Гонтром до боли закусил нижнюю губу. Собрал последние силы, приподнялся, оперся на крепкий ствол сосны. «С солдатами, что? С ними все плохо. Поляки раздели постовых, привязали к столбам как приманку и убежали. Солдаты подкрались к вырубке. Все обшарили. Никого не нашли. Бросились освобождать пленников и провалились в глубокую волчью яму. Негодяи вернулись и начали смеяться. А этот, который вам попал в голову камнем, радовался больше всех, а еще грязно ругался и плевался в несчастных. Сейчас лесорубы валят деревья и опять заряжают свои страшные бомбы». Побитый офицер поднялся на ноги, оскалился, процедил сквозь зубы. «Оставайся здесь, я быстро в деревню, подниму роту, и мы раздавим этот дьявольский гадюшник, а этого, плюющегося страуса, до хруста сжали кулаки. Лично подвешу за болтающееся место». Добрый помощник затряс головой. «Хорошо, господин постовой начальник, буду здесь, только вы уже, пожалуйста, поторопитесь». Спустя сутки полковник Валлис на вытяжку стоял перед генералом Дюгастоном. Генерал выкатил до орбит крупные глаза, с удивлением смотрел на подчиненного. «Полковник, вы в своем уме? Вы слышите, что говорите?» «Так точно, мой генерал, то есть, почти сутки. Рота и солдат, плюс отделение полиции, гоняете по лесу, 5 поляков, 5, и вам мало людей? Ваша светлость, мы прижали разбойников к болоту, и если бы не эти чертовы ловушки, на каждом шагу, в которых гибнут и калечатся солдаты, давно бы их поймали и расстреляли. Сколько вы потеряли?» Полковник скривил губы, сморщился, отвел взгляд в сторону, замолчал. «Сколько?» — рявкнул генерал. «Я все равно узнаю». «Ну, мой генерал, это не люди, это какие-то черти». «Я спросил, сколько?» «Почти 30, точнее 37 человек, и еще 16 ранено». «Да, вы что?» Голова начальства затряслась, как у эпилептика. «Издеваетесь?» Полковник отшатнулся, запричитал. «Ваша светлость, разрешите продолжить преследование. Клянусь честью, завтра я покончу с этими поляками раз и навсегда. Я разорву, раздавлю, уничтожу этих мерзавцев. У них нет оружия, нет. Они устали, буквально ползут из последних сил. Дюгастан с трудом выдохнул воздух. «Полковник, слушайте приказ, немедленно все прекратить, всех вернуть в лагерь, по дороге схватить 5 польских крестьян, объявить негодяями и расстрелять без суда и следствия, после чего доложить о выполнении приказа. Ваша светлость, как же так, а как же преступники? Вы услышали, завтра, ваши люди должны быть на той стороне Немана, а не гонять всем полком непонятно кого. Но, мой генерал, выполнять без разговоров. Шагом марш, слушаюсь». Недовольно щелкнули каблуками. В первый день после переправы, дикие северные гуси, не успев пройти маршем и 10 верст, остановились. У кареты конунга вновь сломалось колесо. Военачальник вылез из повозки, приказал чинить и пошел прогуляться по свежему воздуху, а заодно посмотреть, что продают на небольшом крестьянском торжке. А посмотреть было на, что, румяные, пахучие булки из дуба, копченое мясо телят, поросят, зайцев, голубей, кроликов, аппетитные колбасы всех видов от вытянутых до пухлых размеров, многочисленные соленья, варенья и прочее. Пройдя до конца ряда, он подошел к последнему тощему, высохшему крестьянину, возле которого на траве лежал изношенный хомут. «Здорово, отец!» Конунг наконец-то решил остановиться и поговорить с простым народом. «И вам доброго здоровья, господин хороший!» Продавец неуклюже поклонился, вытянув вперед руку. «Что невеселый, все радуются, улыбаются. А ты, не рад приходу армии императора?» Мужик склонился еще ниже. «Дорогой, пан офицер, рад, ждал днями и ночами. Думал, когда придете и радость наступит. И вот, дождался». Князь решил сыграть роль недалекого солдафона. Начал задавать каверзные вопросы. «А зачем тогда пришел на торг и продаешь старый, никому не нужный хомут? Намекаешь? Нам, солдатам, прошедшим всю Европу и завоевавшим половину мира, что мы, кони? Да, как ты посмел, холоп, чернь, быдло. Сейчас я скажу солдатам, они схватят тебя, скрутят и будут долго пытать». Несчастный торгаш упал на колени. «Что вы, ни в коем случае, мой господин, пан Сикорский приказал, в честь вашего прибытия, вынести на дорогу самый лучший товар и продавать, а у меня из лучшего, только хомут. И сколько ты хочешь за него?» «Всего 2 франка». «Сколько?» Сурово свели брови. «1 франк». Покупатель вытянул руки и защелкал пальцами. «Я знал, ты, смутьян, вор и христопродавец. Нам, бесстрашным воинам революции, за старый ободранный хомут, 1 франк, тебя надо. Как это будет по-польски? Бис, тартуровас и виес засна брзаза. Бить, пытать и вешать на береза. Пол. Причем отчень сильно и срочно». Мужик затряс головой. От испуга начал перебирать все слова, который знал. «Ваше, дорогое, высокое, умное, светлое, господин хороший, 50 сантимов. Сиколько?» Продолжали картавить. 25, 10, забирайте. «Так, зачем мне хомут? Он не нужен. Лошади у меня нет. Так, что, берите. Вы человек хороший, добрый, вам нужнее. Забирайте». Пришелец, довольный сыгранной ролью, достал платок, поводил пальцами и неожиданно сменил тему разговора. «А скажи, любезный крестьянин, откуда на простом придорожном торжке такое изобилие продуктов?» Герцог Этьен де Шанс был не в духе с самого утра. Переправа была ужасной. Русских на правом берегу Немана не оказалось. Император был недоволен началом военной кампании. А тут еще учудили эти северные дикари. Он в гневе метался по командной палатке. Орал на полковника Карла Грассина. Топал ногами и красноречиво жестикулировал руками. «Какого лысого черта происходит? Они, что, у тебя, совсем без ума?» Грассин слабо пытался оправдаться, не понимал, в чем причина гнева, что-то бубнил в ответ, пыхтел, не смея поднять глаза. «Ваша светлость, помилуйте, в обычных условиях, когда трезвые и молчат, очень приятные и спокойные люди, зря вы на них сердитесь». Однако огнедышащий вулкан было не остановить. Дешанс клокотал и бурлил, выпуская пар из обеих ноздрей. «Полковник, я тебя предупреждал, я тебе говорил, чтобы ты следил за ними, говорил. Все, терпение кончилось, мне надоели их выходки. Ваша светлость, вы не правы, я слежу за ними, ни на секунду, ни на минуту, ни на шаг не отхожу. Постоянно стою за спиной». Генерал недовольно обернулся и зло сжал губы. «Тогда почему они начали стрелять? Мне об этом прожужжали все уши. Они, что, перепились, передрались и начали пальбу друг в друга? Отвечай». «Никак нет, господин генерал, все было не так, вечерело. Мы размещались на ночевку, А тут, внезапное нападение на полк, лицо начальства перекосилось от ответа, что ты несешь, какое нападение, кто, кругом наши войска, на много миль ни одного солдата неприятеля, что за ерунда, месье генерал, вовсе не ерунда, у меня 12 раненых, 7 тяжело, неизвестная, хорошо вооруженная группа дезертиров, вышла прямо в расположение полка. Попыталась сходу отбить часть обоза с продуктами, открыл огонь, викингам конунга, у них были под рукой кони, пришлось вступить в бой, они бросились в атаку, неизвестные испугались, начали отступать, а северяне их преследовать. Дешанс встал из-за стола, тяжело заходил по палатке, до синевы прикусил нижнюю губу, допустим, на вас напали и вы начали преследовать дезертиров. А на черта вы спалили в соседнем селе продуктовые амбары лояльного нашей армии помещика, ваша светлость, это, не они, нападавшие укрылись в деревне, а когда их оттуда выбивали, начали отступать и подожгли склады, огнем отсекли бойцов и ушли в лес, генерал продолжал недоверчиво кривиться, а почему не догнали, это было невозможно, в лесу, на конях, с мечами, когда уже была куча раненых и обожженных, тем более стало темно. Пришлось прекратить преследование и вернуться в лагерь. Начальник сморщился, поиграл желваками. Пока прицепиться было ни к чему, хотя очень хотелось на ком-то сорвать злость. Так, где этот дикарь? Послушаем его, что скажет. Недалеко, стоит у палатки. Зови, пусть зайдет. Внутрь вошел высокий одноглазый молодой человек. Его голова, по самые уши, была замотана бинтами. Сквозь них виднелись большие пятна крови. Обмотанная рука висела на перевязи. Ткань тоже была в крови. Под единственным глазом датчанина светил большой синий фонарь. Вошедший довольно ощерился. «Его усаухайте унебоннесанте, вот реграце, мансиеур ле генерал. Здравия желаю, ваша светлость господин генерал». Франц, расписной красавец, гаркнул с ужасным акцентом по-французски. Подражая кадровому военному, попытался, через боль, вытянуться, вскинуть голову и щелкнуть каблуками. Получились плохо, очень плохо и не похоже. Герцог постоял минуту, осмотрел драного попугая, после чего выдохнул. «Так, пошли, вон, оба». Подчиненные удивленно посмотрели на него. «Свободны, я сказал. Хотя, нет, указали на Грассина. Останься». С силой сжали кулак, вытянули палец. «Еще одна выходка, без разницы. По твоей вине, по его, хоть по вине святой блудницы Магдалины. Оба пойдете под трибунал. Слушаюсь, мой генерал. И еще, в первом же бою, где будут пушки, проследи, чтобы он лично повел в атаку своих дикарей. Ясно, так точно». Руку резко выкинули, показывая на выход. «Свободен». Конунг велел остановить карету в неприметном месте, у большого дуба, с краю леса, на самой развилке дороги. Открыл дверцу. Из леса, оглядываясь по сторонам, вышел неизвестный. Остановился. Еще раз осмотрелся. Не обнаружив посторонних, быстро шмыгнул внутрь, аккуратно прикрыл дверь. «Бонджорно, сеньор Харальд Хитрый», произнес итальянец, внимательно осматривая перебинтованного нанимателя. «Выглядите странно, что-то случилось, а?» Беспечно махнули рукой, не обращая внимания. «Какие-то дикие итальянцы напали вечером на полк, пришлось защищаться». Выхватил меч, зарубил 5 или 7 человек, точно не помню, но и они потрепали меня немного. «Какие итальянцы?» На лицо гостя набежало удивление, смешанное со страхом. «Счерза, шутка, Итал». Здоровой рукой постучали по плечу гостя. «Готовлюсь к балу-маскараду. Проходиться немного, импровизировать. Костюм раненого героя. Говорят, женщины без ума от пятен крови и белых бинтов.